Наконец-то! Впервые на этой холеной физиономии отразилось беспокойство. Понял, голубчик, что дело обстоит серьезно. Но рявкнул, как и следовало, пароли пристав Мигуля. «Что скажете, господин хороший?» Как и ожидалось, Мельников возмутился. «Я попросил бы вас...» «Эп!» Глыбообразный кулак Мигули так грохнул по столу, что и Бестужев передернулся. Зловещим тоном Мигуля протянул. «Это ты у девки проси, а у меня отвечай на вопросы. Плевать мне, что ты губернский секретарь и чего-то там заведующий. У меня ты гладкий, проходишь как главный подозреваемый по чисто уголовному делу, к каковому, безусловно, относится разбой на путях сообщения. Ишь, секретарь, в столицах бароны с графьями, случается, идут по уголовке, и никто им на нары какаву не подает». Ротмистр оглянулся на Бестужева Мельников, с радостью подметив в его тоне и глазах откровенное замешательство. Бестужев развел руками, сообщил злорадно: «Ничем не могу помочь, Георгий Владиславович. Я ж говорю, сам здесь в качестве свидетеля по уголовному делу. Никакой политики воном не усматривается, а значит, вы всецело в распоряжении господина пристава. Я понимаю, в этом заведении порядки не те, к каким, ваша милость, изволили привыкнуть на допросах в охранном. Да что ж поделать?» «Читай, сучий выползок!» — рявкнул Мигуля, выложив перед инженером показания Даника. «Тут про тебя много прописано». Мельников на сей раз без всяких шумных протестов взял бумагу, читал очень внимательно. Мигуля бдительно стоял над ним, чтобы, не дай бог, не вздумал сживать, всякое случалось. Когда инженер отложил бумагу и поднял взгляд, Бестужев уже видел, что беспокойство крепнет, хотя, разумеется, в панику не перешло. Для человека с таким опытом нелегальщины нужно что-то посерьезнее или попросту иное. «Молодец, Мигуля, авось и выйдет». «Ну...» рявкнул пристав. «Вы основываетесь исключительно на показаниях этого типа?» — спросил Мельников почти спокойно. «А чем же они, интересно, плохи? Да и господин ротмистр, говоря об истории с пулеметами, дает основание думать». «Вздор!» — с кривоватой улыбкой сказал Мельников. «Милостивый государь!» — поморщился Мигуля. «Что ж вы так несерьезно к делу-то относитесь? Устроим вам очную ставку, а там, смотришь, подтянутся еще свидетели. Думаете, я перед вами на стол все выложу?» Мельников оглянулся на Бестужева. Тот откровенно ухмылялся. «Увольте, Георгий Владиславович, увольте! Мне в это дело впутываться резона нет. Столько раз благополучно выскальзывали из рук политического сыска, что я с вами связываться более не хочу. Что на вас заработаешь, кроме головной боли?» «Ты рожь-то аристократическую не строй!» — прикрикнул Мигуля на Мельникова. «Видывали мы тут благородных?» — он склонился над инженером, спросил тише. «Колоться будешь?» «Простите, но все это сущее недоразумение», — сказал тот, отчаянно пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре. «Ну и ладненько», — неожиданно дружелюбно сказал Мигуля и столь же тихо доверительно сообщил. «Не буду я с вами, милостивый государь, время тратить понапрасну. Посидите, подумайте, авось и поумнеете. Отдельных номеров для таких, как ваш милость, тут не имеется, ни гостиница старой России, как-никак. Так что придется в общую. Сосед, правда, своеобразный. Вам, как человеку интеллигентному, доводилось слышать, что в столицах поэтессы друг с дружкой живут, а? Ну, таких у нас, слава богу, не имеется, зато сидеть вам придется с варнаком по кличке Князь. Живорез, татарская лопатка». Есть у него, извольте ли знать, привычка вместо баб...